Глава вторая. Василий идет в баню. В Южном, когда Василий вышел на прогулку, стояла осень. Еще теплые, сухие дни, пропахшие желтыми листьями, и прохладные ночи. Убирай, не убирай, под ноги скакали каштаны, и глинцевитые желуди хрустели под подошвами. В этом месте, где он теперь оказался, наступила уже весна, а может даже и лето, только не жаркое. Трава на лугу, по которому они с Марьяшей шли, росла смешными пучками, прилизанными в стороны, и скользила под ногами. На луну то и дело наползали облака, но все равно впереди, на холме, ясно проступали очертания невысоких домов на фоне более светлого неба. Там не горело ни одного огня. Волк то убегал вперед и к чему-то принюхивался, то возвращался и посматривал на хозяина, будто спрашивал, не пора ли уже отдохнуть. «А сковорода-то тебе в лесу зачем?» — спросил Василий, чтобы поддержать вежливую беседу. «Сковорода? Так я Гришке несла яишенку», — пояснила Марьяша. «Забыла ее с утра на крыше оставить, он и осердился. Я-то сперва думала, ничего, обойдется, а как коров с выпаса гнали, так одной не досчитались. А у опушки, говорят, Гришку видели. Я и пошла». «А, яишенку», — кивнул Василий. «Как это мне сразу в голову не пришло?» «Ты про него никому не говори», — попросила Марьяша, прижавшись грудью к его руке и глядя снизу вверх своими зелеными глазами. «Не скажешь. Он добрый. Я так думаю, он и корову не крал. Забрела, должно быть, на кладбище за сочной травой, а там ее и... Но стих же не спросишь, потому что чуть что, так и Гришка виноват. Ты уж молчи, что он с тобою играл, и так на него уже вилы точат». «А что у вас на кладбище?» — спросил Василий. «Сразу видно, не нашинский. Ясно что. Костомахи бродят. Да с зимы воет там кто-то. А может, и еще кто поселился, токмо мы туда без надобности не ходим». «Понятно, понятно. А глаза у тебя почему светятся?» Марьяша даже остановилась, так и уставилась на него удивленно. «Да ты откуда?» — настороженно спросила она. «Такого не знать». «Да ладно, не такой я и темный. Линзы?» «Какие такие линзы? Русалья кровь». «Окей», — сказал Василий, которому, в общем, было без разницы. Но он перевел взгляд на дорогу, и, поскольку Марьяша все еще смотрела на него, первым заметил темную фигуру с длинными до земли руками, тонкими ногами и горящими, как фонари, круглыми глазами. «У вас тут у всех русалья кровь?» — спросил он, указывая рукой. Марьяша вцепилась в него и пробормотала. «Ох, Лишенька, Ирка! Забыла я про него, думала, обратно-то с Гришкой пойдем. Волк, отставший, теперь нагнал их и зарычал. Опустив голову к земле, он со злобным ворчанием начал подбираться к тому, кто стоял на пути. Тот сгорбленный, безволосый, скинул когтистую руку неуклюжим движением. Облака разошлись, и луна осветила серое лицо с короткими тонкими губами и провалившимся носом. Ирка был мертвецом. Раздутый живот, впалая грудь, обтянутые тонкой сморщенной кожей кости рук и ног и желтый оскал. Он резко склонил голову к плечу. Кажется, даже позвонки хрустнули. И опять застыл. «Это чего, зомби?» — спросил Василий. «Зомби — это уже понятнее. Может, прилетит и космический корабль. Может, у него и суперспособности имеются». «Хе!» — воскликнул Василий, выбрасывая руку вперед. Он сделал еще несколько движений, но паутина так и не полетела. Тогда он сжал кулаки. «Жух!» Но и когти не появились. Усилием воли он попробовал вызвать лазер из глаз, но не вышло и это. Марьяша тяжело дышала у него за плечом. Она боялась, а у него, как назло, ни палки, ничего. Только волк. Но справится ли волк с... «Ах ты ж нечисть поганая!» — завопила Марьяша, бросаясь вперед, и огрела Ирку по голове сковородой, аж звон пошел. Ирка пошатнулся, отступил на шаг и издал то ли рев, то ли стон. «Бежим, чего стоишь?» — крикнула Марьяша и, первой, не дожидаясь, припустила по тропе. Василий, не раздумывая, побежал за ней. «Волк!» — крикнул он на бегу. «Ко мне!» Марьяша даром что в платье до земли. Неслась так, будто бежала стометровку. Ее сковорода со свистом рассекала воздух. Волк догнал хозяина и перегнал, а Василий оказался в хвосте. У него закололо в боку, он задыхался, проклинал сидячую работу и жалел, что так и не начал бегать по утрам с понедельника. Быстро обернувшись, краем глаза Василий увидел за плечом темную тень и горящие глаза. Ирка не отставал. «Подождите!» — выкрикнул он из последних сил. «Подождите! Меня!» Но его не стал ждать даже волк. С холма кто-то бежал навстречу. Человек с огнем. Или не человек. Раньше, чем Василий успел решить, нужно ли сворачивать в поля, Марьяша закричала. «Тятя! Тятенька!» Василий, ощутив облегчение, сделал последний рывок. Запнулся ногой о невидимую в темноте канаву и полетел на землю. Чьи-то ноги в сапогах пронеслись мимо, за спиной раздался крик, а потом шипение. Залаял волк. Впрочем, волк оставался по эту сторону канавы и в бой вступать не спешил. «Да что ж ты за уволень такой?» С досадой воскликнула Марьяша и потянула Василия вверх. «Сказывала же, родничок у нас туточки. Ну, вставай, чего разлегся?» Он поднялся и тут же оглянулся. Мужик, прибежавший на помощь, гнал Ирку прочь, в поля, грозя ему факелом. Ирка шипел, щелкал, тянул когтистые лапы, но огня, видно было, боялся страшно. «Ну, чего зенки пялите?» — крикнул мужик. «Дуйте за ограду, да живо!» Дважды ему повторять не пришлось. Василий захромал вверх по холму, к чистоколу, торопясь изо всех сил. Ворота он миновал третьим, следом вбежал мужик, притворил створку и запер перекладиной. Пока Василий пытался отдышаться, мужик поднял крик, размахивая руками и свободной, и той, что с факелом. Лицо у него было красное, безбровое, усы русые, борода совсем седая, а волосы до плеч, перехваченные ремешком. Серединка наполовинку, русый, с сединой. Здоровый, крепкий, вышитый под поясанной рубахи на выпуск, он возвышался над Марьяшей, как гора. А у нее теперь стало видно. Волосы были рыжими. Мужик кричал, что у всех дочери как дочери, а у него вертихвостка. И все то у ей в одном месте свербит, распоясалась. Отходить бы ее батагами. И сколько ей не толдыч, все одно улизнет. И змей-то ей этот дороже родного тятьки, и голова-то ее дубовая, ворота притворить запамятовала. Марьяша тоже огрызалась и размахивала руками. Василий даже подумал раз или два, не задела бы она отца-то сковородкой. Наконец, волк не выдержал. Он не любил, когда люди ругаются, а потому Залаев бросился между ними. Мужик поглядел на него и мгновенно умолк, как будто его выключили. «О!» — с удивлением, как будто с уважением, сказал он чуть погодя. «Юрчук, не иначе». Марьяша тоже присмотрелась. «Да не, какая-то помесь таксы», — сказал Василий. «Даже не знаю, с кем. Линять страшно». Теперь мужик уставился уже на него. Я смотрел всего. От кроссовок до волос. У Василия даже руки невольно потянулись, чтобы их пригладить. «А, бесполезно. После такого бега торчат во все стороны». «Ты откель, человече?» — спросил мужик, щуря светлые глаза. «Какого роду племени? Как зовут, величают?» «Из Южного я. Город такой, слышали?» «Из южных краев он, тятя», — пояснила Марьяша. «Совсем они там дикие». «Василий», — представился Василий и протянул мужику ладонь. Но тот ее не пожал и не назвал своего имени. Еще и уставился так, будто перед ним штаны стянули. «Вот уж верно, дикий», — сказал он наконец. «Староста я здесь, а Тихомиром кличут. И за что ж сослали тебя?» «Да никто меня не ссылал. Я с горки съехал, ну и в вашем лесу я очутился как-то», — объяснил Василий, разведя руками. Дочь и отец заспорили, не обращая на него внимания. «С горки? Это он с рыбьего холма никак сверзился?» «Да с какого рыбьего? Холм-то вон а где, а этого бедолашного Гришка... На опушке я его нашла, близенько». «Где ж там горка-то?» «Ты его больше слушай. Видишь же сам, какой он. На ровном месте падает горемыка. С телеги, небось, свалили». Дверь ближайшего дома отворилась с громким и неприятным скрипом, и кто-то, плохо различимый во тьме, вышел на крыльцо. «И чё расшумелись, окаянные?» Сиплым со сна тонким голосом напустился он на спорщиков. «Никакого спасу от вас нетути! Ноги б вам повыдергать, да задом наперед приставить!» «Не серчай, дядя Добряк», — ответила ему Марьяша. Она хотела сказать что-то еще, да где там? Ей и слова вставить не дали. «Да, вон оно как жить у околицы! Колобродят бестолочи, верещат денно и ночно, ни сна, ни покоя! Ах вы, стервецы, лоботрясы, бездельники!» Староста пожевал губами и сказал задумчиво и негромко. «Идемте уж, что ли. Ежели ему вступило, так и до света блажить будет. Дома и поговорим». Он махнул рукой и пошел. Василий, недолго раздумывая, свистнул волку и направился следом. Пес неохотно поднялся с земли. Прогулки он любил, но это вышло уж слишком долгой. Дорога никуда не годилась. Сплошные рытвины да колдобины, а грязи сколько. Тут тебе и тыквенные корки, и ореховая скорлупа, и яблочные огрызки, и хвостики репы, и подсохшая ботва. Не дорога, а свалка. Там и сям поблескивают лужицы, тут же и коровьи лепешки, и козьи шарики, и, конечно, следы копыт. Какие-то и совсем маленькие, будто у той козы ноги не толще пальца. Может, правда и показалось, света-то кроме факела никакого, и староста на месте не стоит, идет прихрамывая. По этим-то колдобинам попробуй не хромать. Василий смотрел только на дорогу, чтобы не вступить куда ненароком, и не споткнуться, а потому больше ничего вокруг и не заметил. Да и не интересовался... Голова была занята другим. Он все вспоминал, как съехал с горки и очутился в драконьей пасти. И хоть убей, не мог уловить того мгновения, когда все пошло не так. Что же с ним случилось? Вот он забрался на горку. Ну нет же, никого не было рядом, да и волк бы учуял. Значит, версия, что ему дали по голове, отпадает. Тогда что? Сердцем плохо стало. С таким-то режимом все возможно. Но до чего же обидно. А перед тем он вспомнил старую городскую легенду, услышанную в детстве от Пашки. И вот ему мерещится другой мир. А мерещится ли? Взять хоть Ирку. Да Василий и слова такого раньше не слышал. Эта мысль настолько его поразила, что он даже остановился, замотал головой и сказал. «Да ну нет, блин!» «Чего это с ним?» В полголоса поинтересовался староста у дочери. «Сказывала же, блажной!» Так же тихо ответила она. «И голодный должно. Видишь, блины ему все мерещатся. Завтра надо бы напечь, я уж слово дала». Но Василий их не слушал. Он уже думал о том, что мозг, наверное, способен запоминать всякое, а потом извлекать. Может, про Ирку он знает из детских сказок? Или когда-то читал статью в интернете, или вообще сам придумал. Ирка-дырка. А все-таки интересная история складывается. Даже не лишенная логики. Он-то раньше пробовал писать только креативы, а у него, может, и книги бы хорошо пошли. Тем временем они добрались до двора старосты. Как Марьяша и говорила, третий дом. Идти всего ничего. Натуральная изба, темная от времени. Прямо музейная экспозиция «Славянский быт». «Ну, заходи, гостем будешь», — пригласил Тихомир. Внутри оказалось еще темнее. Староста разжег какой-то тонкий прутик, вставленный в стенную щель, и погасил факел. Василий сперва закашлялся, в избе было дымно, утер слезящиеся глаза и разглядел длинные полки с горшками, а потом и темную громаду печи в углу, и лавки, укрытые полосатыми дорожками. Где-то невидимый тяжело дышал волк. «Зверя-то кто в дом пустил?» — спохватился староста. «В доме ему не место. А ну, пшёл во двор!» «Он домашний!» — вступился за пса Василий. «Да у вас и без того грязно. Вон весь пол в трухе какой-то. Не метёте, что ли?» Марьяша блеснула глазами. Видно, обиделась. Тут Василию пришло в голову, что за уборку в этом доме отвечает она. И еще он подумал, что в гостях, пожалуй, лучше таких вещей не говорить. Но когда он там в последний раз был у кого-то в гостях? Да вот, пожалуй, когда заглядывал к Пашке Шпроту еще летом. Пашке можно было сказать без обиняков: «Ну, у тебя есть свинарник». А тот ответил бы только «Гы-гы-гы». И сгреб с кресла побросанные как попало вещи, чтобы освободить гостю местечко. Пашка бы не обиделся. А Тихомир уже распахнул дверь и прикрикнул на волка. «А ну, пшёл отсюда!» Волк поднялся на ноги, встряхнулся и посмотрел на хозяина с вопросом. Василию стало обидно. «Если вам для собаки место жалко, так и я тогда пойду. Он у меня домашний, я его на улице никогда не бросал. А вас тут и вообще черт знает, что творится. Еще сожрет его упырь какой-нибудь». «Да кто там его сожрет? «Да кто угодно! Вот хоть ваш дракон!» Марьяша даже в лице переменилась. Взгляд бросила, мол, ты же обещал не выдавать. «Не успел я сюда попасть!» — упрямо продолжил Василий и потянул себя за рукав, еще мокрый от слюны. «Тятенька!» — перебила его Марьяша и встала перед старостой. «А и правда, нечто на одну ночь не оставим. Потом-то мы им другой дом подыщем, а нынче они с дороги устали». Говоря так, она дотянулась до дверной ручки и тоже взялась за нее. «Гость-то наш», — пропыхтела она сквозь зубы, дергая дверь к себе. «На новом месте пока не обвыкся, не радостно ему, тяжко на сердце, а с верным зверем полегче будет». «Да что ты, доченька», — с натугой возразил староста, толкая дверь наружу. «Будешь теперь за меня решать, кого в дом звать? Будто я в избе не хозяин?» «Так на одну-то ночку», — заупрямилась Марьяша, взявшись теперь за скобу уже двумя руками. И потянула изо всех сил, даже ногами уперлась. «А потом чего?» — повысил голос ее отец и навалился на дверь плечом. «Сегодня пес, завтра Гришку своего пустишь. А ну не спорь!» Василий подумал, не оторвали бы они ручку. Тут Марьяша отпустила дверь, и староста, не удержавшись, выкатился за порог. Дверь за ним тут же затворилась. «Ты гостю баньку истопи», — ласково сказала Марьяша и проворно задвинула засов. «Ах ты!» — раздался рев снаружи. «Воють и воють!» — запричитал кто-то вдалеке. «Прокляну!» «Ах ты, бесова девка!» Шепотом докончил староста. Видно, боялся проклятий. «Истоплю я баньку. Но с тобой у нас другой разговор выйдет. Припомню я тебе и Гришку, и что по ночам шастаешь. Все припомню». Шаги вроде направились прочь от двери. Марьяша застыла с рукой у горла, тяжело дыша. Потом беспомощно посмотрела на Василия. «Не хватало еще, чтобы вы из-за меня ссорились», — сказал он. — «Давай, открывай дверь, поговорю я с ним». — «Ой, да ты не знаешь его, Вася. Нрав у него крутой, рука тяжелая». «У меня, думаешь, мало проблемных клиентов было? Открывай, порешаю». И Василий постарался изобразить уверенное лицо, с прищуром, с нагловатой улыбкой. Уверенность, как говорят, уже половина дела. Вот чего он не ждал — так того, что Марьяша вдруг от него отшатнется, потянется к гвоздю, и в ее занесенной руке возникнет сковорода. «Ира, ты окаянный!» — скричала она. «Ах ты злодей! Душегуб!» Первый удар пришелся в плечо. Василий закрылся руками и отступил. «Ты чего?» — спросил он. «Ай!» Рука у Марьяши тоже была тяжелая. Да и нрав, видно, не лучше. Даже волк испугался, заскулил и метнулся под стол. Василий одним прыжком оказался там же. «Подожди!» — предложил он, обходя стол по кругу и внимательно следя, чтобы девушка не подобралась слишком близко. «Давай поговорим! Ты чего на меня набросилась?» Марьяша сделала ложный выпад влево, потом шагнула вправо. «Не о чем нам с тобой говорить, злодей! Не знала я, что убивца приветила!» «Кого? Ты чего?» Тут Марьяша бросилась вперед, прямо через стол, и её сковорода оказалась совсем близко. Василий отступил на шаг, наткнулся на лавку, потерял равновесие и с грохотом свалился вниз. По пути приложился копчиком и ободрал спину. В этот самый момент дверь сорвалась с петель, и упала, загромыхав. Порыв ветра поколебал, и без того слабый огонек. Могучая фигура старосты возникла на пороге. «Это что здесь творится?» — прорычал он. «Не серчай, тятенька», — взмолилась Марьяша, оглянувшись. «А только не знала я, что гость наш — лихой человек. Сказал, порешит тебя». «Это он-то?» — сомнением спросил Тихомир. «Я сказал, поговорю», — прокряхтел с пола Василий. «Сами вы тут кого угодно порешите. Все, блин, я отсюда сваливаю». «Блин, говорит, на пол свалился», — пробормотал староста, почесал в затылке и добавил торопливо. «С пол ты не ешь. Оставь, Гришке отдадим. Или вон, псу своему брось». И опять пробормотал, тихонько. «И верно, убогий. А ты еще сковородой-то его. Ты вот что, рубаху чистую ему найди, портки. Я его в баню заберу. От тебя-то подальше. А то нрав-то у тебя крутой, рука тяжелая да быстрая, а ума кот наплакал. Прям как у Гришки. То-то вы с ним сошлись». Марьяша фыркнула. Ее отец, подойдя, выдернул Василия из-под стола и повел на свежий воздух. Волк серой тенью шмыгнул за ними. К бане еще пришлось пройтись. Она стояла чуть в стороне. Может, не хозяйская, а общая. «Кто у вас убился-то?» — с радостным предвкушением спросил тонкий голос из темноты. Василий не разглядел, кто это был. «Никто, отстань, а!» — отмахнулся староста. Только у бани он, наконец, отпустил Василия, и тот потер занывший локоть и огляделся. Волка рядом не увидел. Позвал... Выходил вокруг, но пес не откликнулся. Василий заглянул в баню, где Тихомир уже разводил огонь в низкой печи. Дымохода у нее не было, на плоской верхушке лежали камни с голову размером. Пламя, разгораясь, освещало черные стены с висящими на них кудрявыми зелеными вениками. «А забор у вас?» — начал Василий, споткнулся об бадью с водой и охнул. «Да сядь ты уже, убогий!» «Пока совсем не искалечился. Что, говоришь, забор?» «Сплошной», — прошипел Василий, шевеля пальцами ноги и пытаясь понять, сломал или нет. «Но у меня собака убежала». «Пес убежал. Нашел за кого бояться. Сам кого хошь напужает. Ярчук-то». «Почему Ярчук? Дворняга обыкновенная. Что-то от таксы есть, точно». «Ох, убогий». Покачал головой староста и разъяснил терпеливо. «Ежели псица впервые ощетинится и первую приведет тоже псицу, а та в свое время тоже ощетинится и тоже первой псицей, то от этой-то псицы и родится ярчук. На бровях у него белые пятна, только и не пятна, то вовсе, а глаза, коими он всю нечистую силу видит, даже и незримую, от людского ока сокрытую. Клыки у него волчьи, а под шкурой две гадюки. Он ведьму загрызть может». «Ага», — протянул Василий, прислонившись к стене, и сложил руки на груди. «Бред. Как есть бред. Только не затянулся ли он?» «И к стене не прислоняйся, в саже она». Василий поспешно отстранился. «Хотя, чего уже там, после драконьей-то слюны?» Он хотел расспросить старосту об этой деревне. Просто так, забавы ради. Но в бане уже нечем было дышать. Весь дым шел внутрь. Василий приоткрыл дверь, чтобы дым хоть немного вышел, и, подумав, вышел сам. Прибежала Марьяша, сунула ему в руки одежду и так же быстро исчезла. Видно, ей все еще было стыдно за сковороду. «Ну, готова твоя банька», — сказал Тихомир, выйдя наружу. «Сам-то попаришься? Али подсобить?» «Что я, дурак, что ли?» — ответил Василий. «Не дурак, справлюсь». И решительно направился в баню.